Глава 22. Моя и не моя. Каждый раз, выходя из своей комнаты, я боюсь встретиться с ней и сотворить еще какую-нибудь дичь. И тем не менее, как наркоман, не могу контролировать свою жажду к ней. И только заслышав где-то ее голос, сразу же направляюсь туда. Мои болезненные чувства смешались и кипят. На поверхность поднимается то одно, то другое. Иногда даже ненависть. Потому что Злата практически не выходит из комнаты. А если мне и удается ее где-то застать, то мгновенно сбегает. Со вчерашнего дня даже не спускается ни к обеду, ни к ужину. «Почему твоей жены снова нет за столом?» — поджимает недовольно губы бабушка. «Злата плохо себя чувствует», — смотрит Родион мне в глаза. Сказала ему, всматриваюсь внимательней. «Ну давай, предъяви мне». «Какого черта ты позволяешь к ней так относиться?» «Вызови врача», — хмурится отец. «Не настолько плохо», — съезжает Родион. Мне нечего сказать. Я боюсь, что дело не в самочувствии, и не спускается она из-за меня. «Спасибо», — встает Тихон. Тихон всегда доедает быстро и, не дожидается десерта, сбегает из-за стола. Провожаю его взглядом. Забирает из вазы 3 яблока, уходит наверх. Учится он пока на дому. У него несколько проверенных репетиторов. Аппетита у меня нет, а вот одно важное дело, которое обещал Злате, я сделать не успел. Из-за ранения. Иду следом за Тихоном наверх. С лестницы замечаю, как уже без яблок заходит к себе в комнату. Сестре приносил. Я звоню нашему повару и прошу его принести ужин для нее в комнату. «Ты можешь и сама делать это, Золотинка, если я так неприятен тебе. Но я уже интересовался. Ни завтрак, ни обед, ни ужин. Она подать не просила. Это добивает. Подхожу решительно к двери комнаты, берусь за ручку. Я могу узнать, как ее самочувствие в конце концов?» «Да, Черкасов, можешь», — спроси у ее мужа. От очередной вспышки ревности сомнения мои испарятся. Давлю на ручку, распахивая дверь. Вскрикнув, Злата прикрывается полотенцем, испуганно распахивая глаза. Меня встряхивает от ее эмоций. Но голодный и изнывающий от ревности, я не даю заднюю. Застыв, медленно веду по ней взглядом. От босых пальчиков, построенным крепким икрам, красивым коленям по манящему бедру, взгляд упирается в край белого полотенца, контрастирующего со все еще загорелой кожей, и перескакивает на нервно сжимающую груди кисти. На безымянном — ненавистный золотой ободок моего брата. И я поднимаю взгляд выше, облизав им ключицы и увитые мокрыми плетями длинных волос плечи. Не желаю ничего иного. Только ее, и стоит дышать, жить. Все остальное — дешевый компромисс. Чистая, такая свежая, юная. Мы встречаемся полыхающими взглядами. От разного полыхающими, и тем не менее. Горячая, как самая настоящая ведьма в своем растерянном возмущении. Моя девочка. Меня так прет, что я схавал бы сейчас даже пощечину от нее и залюбил бы до потери сознания. Зажмуриваюсь от неожиданной волны острого возбуждения. В нос бьет запах ее тонкого парфюма. Моя крыша снова едет. Облизываю пересохшие губы. Я в секунде от очередного беспредела. Врезаться языком в этот юный сочный ротик. И полотенце это к чертям. И плевать, что открыта дверь. Хочу тебя, сдохну сейчас. Выйдем ли отсюда, Черкасов, быстро, быстро, быстро. Разворачиваюсь на 180. Хлопаю в эмоциях дверью. Стучаться надо? Надо, надо. Тебе надо, а ему не надо. И если хоть немного еще подумать в эту сторону, то я буду близок к братоубийству. А вот и брат. Выруливая с лестницы, он идет в мою сторону. Нет, не так. В ее сторону. Поднимает на меня ревностный взгляд. «Иди, иди», — уговариваю я себя. «Злата так решила. Она жена. Чтобы бороться за нее, ты должен хоть что-нибудь предложить этой девочке. Хоть что-нибудь. А у тебя ничего нет. Даже тела». Врезаемся с братом плечом в плечо, отшатываясь друг от друга от силы удара. Медленно разворачиваемся, встречаясь взглядами. Мне хочется сорваться и без всяких объяснений разбить ему табло. «Ты что-то хотел, брат?» — настороженно прищуривается. «Кое-что хотел. Хватит, ты пугаешь ее. Оставь нас в покое, мы любим друг друга». «Не верю. Слабак и подлец. О любимом женщина так не скажет. Повар с подносом выходит с лестницы к нам». «Это куда?» С недоумением окликает его Родион, когда тот с опаской проходит мимо нас. «Злате Романовне». Демид Альбертович распорядился. Скрывается за дверью. «Распоряжайся своими тёлками, Дэм», — взрывается Родион. «О ней я могу и сам позаботиться. Но не смог же? Отворачиваясь, иду дальше. «Брат!» Оборачиваюсь. «Хватит! Я был неправ, окей? Не будем продолжать эту ссору». «Это не ссора, идиот. Это война теперь. Троянская. Но это вполне в стиле Родиона. Накосячить, нарваться, открыть не в тему свой рот, а потом не отвечать за слова и поступки, а дать заднюю, извинившись. Словно это что-то решает. В мире мужчин это ни хрена не решает. Молча иду к комнате Тихона. Стучусь и захожу. Молодец, Черкасов. Учись стучаться. Какого ты залетел к ней без стука? Тихий. Разворачивается на компьютерном кресле. Где ствол Ивана Михайловича? Он мой, набычивается. Твой, но лежать будет как положено, в сейфе. Давай сюда. Бросает украдкой взгляд на шкаф, возле которого я стою. Здесь? Кладу руку сверху. Недовольно сопит. Тихий, ну не обыскивать же тебя. Давай добровольно сдавай оружие. Молча подходит, достает ствол, кладет передо мной. Я умею с ним обращаться. И из дома не вынесу. Патронов у меня нет. Зачем забирать? То, что умеешь, я оценил. И без патронов смертельным оружием этот ствол оказался. Давай так. Если ты хочешь, чтобы он жил у тебя, я отдаю его мастеру. Он спилит боёк, и ствол станет сувениром. Если хочешь, чтобы был боевой, забираю в сейф, получишь разрешение на оружие, заберешь. На боевое все равно не дадут, да? Не дадут, но можно зарегистрировать как-нибудь по-хитрому. Порешаем. Пусть останется боевым. Правильное решение, хлопаю его по плечу. Такое красивое оружие не стоит калечить. Убираю ствол за пояс. А ты и стрелять умеешь? Я с детства с отцом в тир ходил и на охоту. Я из всего умею стрелять. Прорезается в его голосе гордость. Из рогатки, пистолета, револьвера, ружья, обреза. Из лука умеешь? Лука? Спортивного? Нет, не пробовал. Пойдем со мной. Спускаемся с ним в цоколь. Толкаю первую дверь. Здесь спортзал небольшой. Я для себя делал. Если хочешь, пользуйся. А здесь? Толкаю следующую дверь. Перед нами полоса, похожая на дорожку боулинга. В конце несколько мишеней. Это еще мой дед для меня подвал перестраивал. Тир. Я раньше стрельбой из лука занимался. Чуть постарше тебя был. А потом бизнес сожрал все время. Но оба моих лука в порядке. Постреляем? Настроить, правда, нужно. Беру в руки тот, что попроще. Круто, поднимает второй Тихон. Мы возимся с инвентарем. Объясняю ему азы и технику безопасности. Наверх луки не выносить, стрелы с ограничителем, глубоко не пробьют, но если пропадешь у кого-то случайно, то эффект будет как от травмата. Крага. Нагрудник. Креплю на него доспехи. Все при тренировке надевай. Сорвется стрела, мало не покажется. На уровне лица не держи. Луки серьезные, убойная сила приличная. Уйди с рубежа. Поднимаю лук, прицеливаюсь, представляя на месте мишени Родиона, и спускаю стрелу. Бьет вниз, в двоечку, прямо в пах. «Мимо!» — улыбается Тихон. «Да нет, попал. Приглашу тебе инструктора, чтобы нормально настроил и пару уроков дал. А ты?» «А я вздыхаю. Я уеду пока. Дела. Не хочу я, чтобы она как кузница в комнате сидела. Пусть остынет. А я пока подумаю, как организовать ее развод и наш новый брак, чтобы она ничего не потеряла». «Оптимист ты, Черкасов. Тихий. Номер телефона моего запиши». Диктую ему. «Если вдруг что-то, или со Златой что-то не так, со здоровьем там». Ищу я формулировку. «Вы поссорились?» «Да». «Почему ты сам на ней не женился?» Опускает он лук. «Разве все теперь объяснить?» «Так легла карта. Нужно было так на тот момент, иначе бы было не защитить. Позвони мне, если что-то». «Ладно». В комнате бросаю несколько вещей в сумку. В пакете на окне мой простреленный окровавленный пиджак. Менты вернули. Надо выбросить. Проверяю перед этим карманы. Вытягиваю из одного ажурное кружево. Трусики. В крови тоже. Символично. Сжимаю в кулак. Вернуть сейчас будет перебор. Выкинуть — нет. Снова прячу их в карман. По запчастям собираешь, Черкасов. Лемби, трусики. Осталось только запах стащить, и можно смело регистрироваться в фетишисты. Попрощавшись с бабушкой, спускаюсь и надеваю куртку. Улавливаю у шкафа с верхней одеждой среди других запахов знакомый. Машинально перебираю несколько вещей. Натыкаюсь на синий шарф в стиле унисекс. Подношу к лицу, вдыхая глубже. А вот и он. Запах. Не особенно мучаясь угрызениями совести, надеваю его на шею, под куртку. Как-то так. Пока иду по аллее к тачке, оборачиваюсь на ее горящие окна. Там силуэт. Она. Моя и не моя. Я скоро вернусь.